Глава 49. То самое яблоко. В тот вечер ведьмы Гламбурга допоздна танцевали под песни серебристых крыс. В какой-то момент из трубы высоко над головами танцующих высунулась морщинистая рука. Узловатые пальцы разжались, и показалось ярко-зеленое яблоко. Оно медленно полетело вниз и с глухим стуком упало среди танцевавших ведьм. Внизу гремела музыка, слышался радостный смех, а наверху раздался зловещий хохот и эхом разнесся по трубам. Но никто в Гламбурге его не услышал. И никто не заметил яблоко до самого утра. А тогда было уже слишком поздно.